Дан, футболист, Евро, глава 1. Ну здравствуй, Бельгия, извини, если что. 1 марта 1988 года, вторник, Мехелен, Бельгия, 20:00 Ну вот, и начало сезона. Думаю я, уже стоя в центре поля, почти в центре Европы. Ну хозяева так считают, и тут же вспоминается. Да, мы чемпионы. В прошлом году вы выиграли все. Вообще умудрились не проиграть ни одного матча. Выиграли чемпионат, еще раньше Кубок страны. Успешно прошли на Евро-88 со сборной, выиграв вообще все матчи. И, не менее успешно прошли летнюю и осеннюю стадию кубковых баталий. И вот я, вместе со своими командами, продолжаю участие и борьбу за трофеи всех турниров этого года. Чемпионат страны начнется через неделю. Кубок страны, у нас четвертьфинал с Жальгирисом в марте. Кубок обладателей кубков, четвертьфинал прямо сейчас, начнется через несколько минут, и это старт сезона. И конечно чемпионат Европы, который стартует 12 июня в Германии матчем с голландцами. И, вспомнив все это, я без сомнения отвечаю сам себе: будем играть и выигрывать все, что только возможно. И тут же, новая порция мыслей приходит в голову. А сегодня у нас Бельгия. 2 года назад, они от нас уже отгребли. Постараемся не нарушить традицию и сегодня. Соперник, конечно, сегодня у нас не самый титулованный не только из Европы, но и из Бельгии. Это далеко не стандарт и Андерлехт, но и Мехелен чего-то стоит. В прошлом году они завоевали серебро в чемпионате, в этом также идет на втором месте. Команда не очень результативная, но у них лучшая оборона в чемпионате Бельгии, так уже второй сезон подряд. Сложный соперник. И с этими мыслями я оборачиваюсь к стоящему рядом Игорю Пономареву. Ну как, Игорь, сделаем бельгийцев, говорю я с улыбкой, и слышу уверенный ответ. Да, Дан, сделаем, конечно. Сомнений нет в наших силах у нашего капитана, и это хорошо. Понимаю я. Потом оглядываюсь на ребят, разбредшихся уже по полю, и вижу в их глазах уважение к сопернику, но никакой боязни. Команда в порядке, решаю я и тут же добавляю, про себя конечно, все-таки чемпионские медали окрыляют. С нами сейчас очень трудно будет играть. Обычно этого запала и статуса чемпиона хватает еще на год или два, а мы постараемся растянуть это время подольше. Но матч немного затягивается, я оглядываюсь на стадион, он небольшой, 1015, но он полон. Потом смотрю на судью, а тот пока о чем-то размышляет, и мой взгляд падает на табло с составами команд. И тут же летит привычный анализ составов и игровых схем. Сперва мы, тоже традиция. У нас на поле все сильнейшие на сегодня ребята. Легкие и быстрые края защиты. Мощный и высокий центр обороны и опорной зоны полузащиты. Изобретательные и мобильные фланговые атакующие игроки. Наш диспетчер, который все и все видят на поле. И мы с Машалой, выдвинуты вперед, образуя классический тандем форвардов, большого и маленького. Игровая схема у нас получается примерно следующая. Латин, Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбиков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Ну что же, все должно получиться. Думаю я и тут же добавляю. У Мехелена очень ровная команда. Фактически кроме центрального защитника и высокого форварда, мощных игроков больше и нет. В этом их сила, но и слабость тоже. Посмотрим, как они справятся с нами. У нас то четверо таких игроков. Вот и посмотрим. И тут же припоминаю то, что знаю о бельгийцахе. Команда очень хороша в мобильной обороне. Меньше всех пропускает в чемпионате Бельгии. Но у них фактически всего один высокий защитник, Роутинс. Все остальные – игроки среднего роста. Команда физически не сможет перекрыть все зоны вверху. А вот внизу, они очень мобильны. Фактически вся команда, кроме двух игроков, ростом около 180 см. Играют они, как правило, по классической схеме. Четыре в линию в защите, перед ними тройка полузащитников, еще выше пара атакующих игроков, склонных к игре на флангах, и выдвинутый высокий центр-форвард. Расстановка игроков у них примерно такая. Дебур, Ахана, Сандерс, Девилди, Эммерс, Койман, Бинфилд, Рутиис, Фоткинс, Клистерс. Прюдом. Даже вратарь у них не так уж и высок, и поэтому наш шанс сегодня – это, наверное, раздергать их оборону на флангах, навесы, прострелы. Посмотрим, как они с этим справятся. И все, анализ закончен, мы начинаем играть. И судья, как будто чувствует и дает отмашку. Матч начинается, и сразу становится понятно. Хозяевам привычно и удобно играть от обороны. Я припоминаю, а они и правда, в обоих предыдущих раундах, лучше сыграли в гостях, чем на своем поле. Мы сразу же захватываем инициативу и начинаем играть первым номером. Нам так привычнее и удобнее, и им, похоже, тоже. Но, вот только, соперник у них сегодня далеко не румыны или шотландцы, которых Мехелин без особых проблем прошел осенью, и они, похоже, этого не учли. Пономарев подбирает мяч в центре и поля и тут же пасует на фланг Добровольскому, а тот на скорости обыгрывает своего бельгийца и отдает мягкий навес в штрафную. Я с разгона вылетаю на левый угол вратарской и легко перепрыгиваю и Рутилиса, и Прюдома. Легкая подрезка мяча головой в дальний угол и все, гол, мяч в воротах. Я приземляюсь, оглядываюсь на ворота и понимаю, и правда гол. Табло немедленно подтверждает мою правоту. Гол. Латин, 10, нефтяник, 7 мин гол. 1-0, мы повели. Думаю я и вместе с ребятами бегу к центру поля. Бельгийцы начинают с центра, пытаются начать розыгрыш, но у них что-то похоже подумалось, игра не идет. Много ошибок, да и наши ребята активны. И вот очередной перехват Ширинбикова в центре поля. Олег мгновенно отдает вперед на Пономарева, тот еще дальше и снова вертикально на меня, а я в момент приема мяча разворачиваюсь, убираю корпусом бельгийца и рванул вперед. Хваленая бельгийская оборона не успевает и мы убегаем 4 в 3. Я своим отрывом из центра обрезал сразу двух бельгийцев и оставшаяся тройка пытается растянуться между нашей, рвущейся к их воротам четверкой. Один из бельгийцев не выдерживает и рвется ко мне на перехват. Но движение корпуса, уход в сторону опорной ноги и он остается за спиной. Правый защитник бельгийцев смещается в центр, пытаясь меня остановить уже на линии штрафной, а я просто отдаю влево на ход Ахмедову, которого все потеряли в этой суматохе. И Машалла точен. Он принимает мяч, спокойно обрабатывает его одним движением, перекладывает под правую ногу и аккуратно бьет низом в дальний угол и щечкой, мимо рванувшего навстречу Прюдома. Гол. Понимаю я, видя затрепыхавшийся мяч в сетке и бессильно упавшего на колени Прюдома. Гол. Согласно со мною табло, уже выведшие на весь стадион непривычную для местного уха фамилию. Гол. Ахмедов, 11, нефтяник, 19 мин гол. Гол. Понимают и трибуны. Они примолкли, они постепенно осознают, как тает их надежда на чудо. А мы продолжаем играть. Бельгийцы пытаются перестроиться, начать более активно играть. В обводку лезет Ахана, но без особого толку. Наши ребята спокойно его накрывают. Попытки бельгийцев сыграть на высокого Дебура тоже особо ничем не заканчиваются. Федоровский надежно его закрывает, а самого Федоровского страхуют не менее высокие Панчик и Ширинбиков. Бельгиец однажды все-таки добирается до мяча, но это совсем не опасно. Мяч после удара головой с линии штрафной спокойно забирает Житков. Ну, а мы постепенно засушиваем игру, включая излюбленную аритмию и переходя на квадраты в центре поля, но не навсегда. Ширинбиков вновь перехватывает мяч у своей штрафной и неожиданно выдает длинный пас метров на 30 вперед и точно мне в ноги. Я вновь резким движением влево уходу от Рутиеса, бросаю мяч вперед и начинается состязание в скорости, которое бельгийцы мне безнадежно проигрывают. Они начинают перестраиваться на бегу, прикрывая зоны и наших ребят, уже бегущих в отрыв. А меня получается, никто и не прикрывает, до самой линии штрафной. И я решаю пробить сходу, и бью метров с 25, своим излюбленным ударом шведкой. Приложился знатно, нога и мяч запели, последний взмывает в воздух метра на 3 от земли и по прямой устремляется в сторону ворот. И гол, да гол, а у меня мысли. Прюдом не успел, он просто не успел прыгнуть. Да он и не мог успеть. Мы замеряли мой удар, на тренировках я разгонял мяч до 210 км в час. 60 метров в секунду почти, и полсекунды всего у вратаря, чтобы среагировать, толкнуться, прыгнуть, поднять руки. Нереально. А вот гол, вполне реален. Думаю я, глядя на это чудо. А вместе со мной в сторону ворот хозяев, сейчас похоже смотрят все. И наши, и хозяева, и болельщики, и даже судья, уже указывающий на центр поля. А табло вновь сообщает на весь стадион фамилию обидчика бельгийцев. Гол. Латин, 10, нефтяник, 43 мин гол. И мне почему-то кажется, что болельщики даже как-то вздохнули с облегчением и подумали, ну это же дан, что с него взять. А я также мысленно им отвечаю, не надо с меня ничего брать, все мое это мое. И первый тайм заканчивается, 3-0, мы выигрываем на выезде. Думаю я, уже идя вместе с ребятами в раздевалке, в перерыве, меня подзывает Руслан Абдуллаевич и заявляет, Дан, ты 2 уже забил. Иди отдохни немного. Я согласно киваю на это разумное предложение. Ребята смеются, и на второй тайм мы выходим с заменами, а на табло высвечивается: в команде нефтяник Баку, Россия замены. Вместо Латина, 10 Добровольского, 6 играют Касумов, 15 Гусейнов, 14. И второй тайм. Я вместе с Игорем Добровольским досматриваю уже со скамейки, понимая, бережет, по-прежнему бережет, своих джокеров, наш главный. И правильно, результат уже сделан, можно и поберечь. А я смотрю на игру после перерыва, уже со скамейки, и отмечаю, что наша расстановка и стиль игры не изменились, поменялись лишь некоторые фамилии: Касумов, Ахмедов, Гусейнов, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Хотя, размышляю я, надо признать, что некоторые изменения все-таки есть. После замен игра, во-первых, немного успокоилась, а во-вторых, она изменилась, стала более прямолинейной. Касумов играет типичного столба, а Гусейнов – классического левого атакующего хава. Но игру успокоили, моментов почти нет. Мы играем на контроле мяча, а хозяева не совсем, похоже, понимают, что с этим всем делать. Но все-таки футбол есть футбол, и по занавес матча мы и хозяева обмениваемся голами. Сперва Пономарев решает повторить мой подвиг и бьет метро с 30. Игорь попадает точно в левую от вратаря бельгийца в девятку, и Прюдом снова бессилен. Табло опять раздражает местных болельщиков, показывая фамилию очередного обидчика. Гол. Пономарев, 9, нефтяник, 77 мин гол. И это уже 4-0. Понимаю я, но игра продолжается. И в концовке бельгийцы вновь навешивают на линию штрафной, где Бур в этот раз добирается до мяча и сбрасывает его партнеру, а тот, похоже, от отчаяния бьет с лету и попадает. Мяч вонзается под перекладину, после удара с линии штрафной. Житков бессилен. Сократили. Думаю я 4-1, но тоже неплохо. А табло, наверное, в ответ на эти мысли, выдает на весь стадион фамилию местного героя. Гол Девилде, 6, Мехелин, 86 мин гол. Проходит еще несколько минут, и судья останавливает встречу, фиксируя нашу победу в первом четвертьфинале Кубка обладателей кубков. Неплохо, все очень неплохо началось. Думаю я, уже уходя с ребятами со стадиона и оставляя за спиной разочарованных хозяев. А на табло застыл итог встречи. Мехелин, Бельгия 1-4, нефтяник, Россия. Раздевалка, уже переоделись, и примчался Грязев, с немного безумными глазами и заявлением: «Дан, мы забыли тебя». Я оглядываюсь, даже заглядываю под лавку, пытаясь найти того неведомого и совсем забытого Дана, а ребята рядом начинают откровенно ржать. Наталья Андреевич тоже улыбается, но потом собирается и продолжает: «Прекращай поясничать, журналисты требуют героя на пресс-конференцию», — говорит наконец он, а я согласно киваю, встаю и иду с ним с видом приговоренного к казни. Народ в раздевалке уже не выдерживает и безудержно смеется, но мы уходим. 1 марта 1988 года, вторник, Мехелин, Бельгия, зал общения с прессой, 22:15. Захожу, сажусь рядом с Игорем Пономаревым и оценивающе смотрю на журналистов, а те на меня. Похоже, раздумывают над вопросами, видно, всем все уже спросили и получили ответы, а потом потребовали и меня на растерзание. Ну это они так думают, и я решаю обнаглеть в конец. А что, это они меня позвали, а не я их. Думаю я и поднимаю руку, прося внимания. Все замолкают. Руслан Абдуллаевич с интересом смотрит на меня, но тоже молчит. А я говорю: господа, прошу меня извинить, но у меня очень мало времени. Вы же все мужчины. Потом замечаю девушку в зале и добавляю: а тем более девушки. Следует пауза, и я продолжаю свою мысль. Меня ждет, точнее будет ждать девушка. И снова пауза, демонстративный взгляд на наручные часы и довольно неожиданное продолжение. Кстати, часы командирские, почти часы НКВД. Не Швейцария, конечно, но там плохие не делали, чистая механика, высокая точность. Рекомендую, никогда не опоздайте. Кстати, по ним проезжает грузовик, и они потом снова работают. Говорят, иногда и молоток не берет. И я показываю руку с часами прессе, а в ответ летят вспышки и щелчки фотосъемки. Я улыбаюсь про себя, а потом продолжаю: ну так вот, у меня очень мало времени, через полчаса мне надо встретить свою девушку, а можно ли ее заставлять ждать? Вопрос для настоящих мужчин и женщин. Вы, конечно, в курсе, про кого я, и очень не хочется потом ее искать по всему Мехелину, не Берлин все-таки. Завершаю мысль я, Снова гляжу на часы, как бы намекая на то, кто именно будет искать в этом Нью-Берлине и что может стать тем самым Нью-Берлином. Журналисты начинают улыбаться от этих аллегорий, выданных им на вполне приличном французском, а бельгийцы нервничать от сравнения с Берлином и упоминания НКВД в связке с армией. А я, наконец, заканчиваю свое вступление. И поэтому, я очень извиняюсь, но у вас всего три вопроса, на которые я готов ответить. И ласково улыбаюсь залу, а у них почему-то в глазах появляется какая-то неявная опаска. И вот летит первый вопрос. «Даниил, как вы считаете, ваша команда сможет пройти Мехелен?» — спрашивает давний знакомый из Шпигеля, а смотрю на этого идиота и думаю, он дурак или придуряется, но все-таки отвечаю. «Вы знаете, Мехелен достойная команда, но мы сильнее, и если мы не забудем выйти на ответный матч, то мы пройдем дальше». Все немного поражены подобной наглостью, а я добавляю жару. «Хотя вы знаете, можно даже и не выходить, мы все равно уже выиграли. За неявку дают поражение 0-3, а мы выиграли 4-1. Итого получится ничья, но за счет лишнего мяча, забитого в гостях, мы пройдем дальше». Народ начинает смеяться, немец и бельгийцы багровеют, а Руслан Абдулович меня поправляет. «Ты не совсем прав, Дан. Там есть тонкость, за неявку просто снимают с соревнований». Я делаю сокрушенный вид и говорю залу: «Вот видите, придется играть. Наши болельщики очень хотят почувствовать себя киевлянами или тбилисцами, значит, надо дать им этот шанс». И народ в зале со смешками понимающе кивает, а тем временем летит уже второй вопрос, причем совсем на другую тему. «Даниил, как вы оцениваете шансы вашей сборной на Евро? И кто ваши главные соперники?» — задает вопрос представитель Франс-футбол. Я вежливо киваю и отвечаю: «Мы чемпионы, мы лучшие и мы должны выигрывать. Иначе нас не поймет страна». А по соперникам, главные, конечно, голландцы и их знаменитая четверка: Гуллит, Ван Бастен, Рональд Куман и Райткаард. «Но мы все равно сильнее. Будем играть и выигрывать». Француз удовлетворенно кивает. Тут я был куда более дипломатичен. И уже звучит третий и последний сегодня вопрос. Его задает уже замеченная мной девушка, которая оказалась представительницей знаменитой итальянской Репаблик. «Даниил, а вы уже определились, с кем из ваших девушек вы все-таки останетесь?» — спрашивает у меня она, а я думаю: «Девушки, девушки, девушки, все вы хотите знать?» И отвечаю, демонстративно доставая портмоне, вытаскивая из него фото моих любимых и тасую их в руке, словно колоду карт, да еще и напевая при этом на мотив знаменитой песни Миронова: «Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жабжетта». Потом снова смотрю на журналистку и отвечаю ей: «Как можно выбрать между солнышком и облачком, страстью, нежностью и лаской? Как можно определить, в чьих глазах больше любви, чьи руки нежнее? У меня не получается, и поэтому они все мои любимые. Каждая из них лучшая, единственная, неповторимая и любимая. Каждая из них». Я делаю паузу и потом перечисляю имена, делая шикарный подарок прессе, не сомневаясь, что уже завтра во всех таблоидах эти имена прогремят на весь мир. «Они и есть мои любимые Оля, Лена, Наташа, Маша, Несса». Произношу я и вижу, что весь зал торопливо записывает не всегда привычные имена, переспрашивая друг у друга. Но тут уже вмешались наши журналисты и охотно подсказывают западным коллегам правильную транскрипцию русских имен. И я встаю, показывая, что все, дозволенное время для речей закончилось. Журналисты не возмущаются, я ведь им сегодня дал такой вкусный материал. А я прощаюсь и ухожу. Рядом идет Руслан Абдулович, и он негромко спрашивает: «Что, Дан, решил все-таки открыться?» «Да, Руслан Абдулович, пусть привыкают, девчонки поедут со мной, три уж точно», — отвечаю я, а он кивает на это, показывая, что вполне понял и принял. «А у меня мысли. Все, достаточно разговоров. Меня ждет моя любимая Несса, это куда интереснее». «Несса, Несса, это сколько мы не виделись?» — спрашиваю сам себя я, стоя у собора святого Румалда и ожидая свою милую француженку. И тут же сам себе отвечаю: «С 21 октября прошлого года, в Сан-Себастьяне тогда встретились, чуть меньше 5 месяцев, чудовищно долго. И все это время, лишь телефонные звонки и родной, такой милый голос в трубке. Но, если судить по телефонным разговорам, ничего не изменилось, а как на самом деле сейчас, уже совсем скоро прояснится. Я смотрю на часы и понимаю, что еще есть время, и это не она опаздывает, это я от нетерпения раньше примчался. И, по привычке, я начинаю вспоминать все, что успел узнать об этом славном городке. Мехелен, древний городок, известен чуть ли не с римских времен. По преданиям, здесь были римские поселения. Потом с развалом Римской империи тут все пришло в упадок, но место больно удобное. Побережье, транзит из германских земель во Францию, и местность снова поднялась, как и вся Бельгия. Впрочем, за эту местность шла борьба долгое время между Испанией, Бургундией, собственно Францией, но в итоге образовалась независимая Бельгия. В какой-то момент одно богатейших государств Европы, бельгийский король когда-то владел огромными территориями в Африке, в бельгийском Конго, но все это в прошлом, а сейчас очень спокойная и благополучная страна, даже какая-то, наверное, тихая и умиротворенная. Насколько она умиротворенная, показывает история двух мировых войн, когда через Бельгию и соседние Нидерланды проходили немецкие войска, обходя французские заградительные линии, а местное население этого почти и не заметило. Ну, прошли и прошли, наверное, думали оно, то самое местное население. Но, как говорится, страна хорошая, город тоже. По легенде, построен на 13 островах и соединен 40 мостами. Достопримечательности здесь тоже есть. Тот же собор, у которого я стою, это и есть главная достопримечательность Мехелена, и даже существует мехеленский стандарт колокольного литья. И с этими мыслями я оглядываюсь еще раз по сторонам. Народ бродит по площади. Чего-то ищут, чего-то ждут. И я ищу и жду. Ищу глазами явления своей любви и жду ее же. А городок? Что городок? Типичный бюргерский городок. Неудивительно, Германия рядом. Думаю я и вновь оглядываюсь. И мысли, вечные мысли, неведомыми путями возникающие в разуме. Средневековье, натуральное облагороженное средневековье. Брусчатка на улицах, нарядные домики, каналы, неспешно прогуливающийся народ. Только лошадей не видно, правда, и машин не так много. Зато велосипеды прям так хочется. Взять повелику и рвануть с любимой по городку, да с ветерком, чтобы ветер в ушах пел и дома мелькали. А потом свалиться, без травм, конечно, где-нибудь на берегу и посидеть в обнимку, глядя на восход или закат солнца в море. Ладно, это позже, это еще будет. В Монако, может быть. Командую я себе и замечаю знакомую хрупкую фигурку, появившуюся из-за угла ближайшего дома. Белокурые волосы развиваются на легком ветерке, на губах улыбка, и я, глядя на нее, понимаю, ничего не закончилось, ничего не изменилось. Она такая же, я такой же, и наши чувства такие же, искренние, светлые и смелые. Молодые, как мы, и нам все по плечу, нам все подвластно, этот мир наш, здесь и сейчас. Еще мгновение, и она уже рядом, еще шаг, и она почти падает в мои руки. Я обнимаю ее, вдыхаю знакомый, будоражащий чувства, запах волос, и просто говорю: «Здравствуй, любимая», и вижу, да я просто вижу, как в ее глазах в ответ вспыхивает любовь, а она замирает в моих руках и слушает, просто слушает свои и мои чувства, прижимаясь с каждым мгновением все сильнее. Я улыбаюсь ей, целую и прижимаю к себе с одной только мыслью: я не отдам ее никому, она моя, еще одна моя осуществившаяся мечта. Ради них, этих мечт, и стоит жить, играть и выигрывать. А она в ответ тянется на цыпочках к моим губам, целует и говорит на русском, с таким милым акцентом: «Спасибо, Даня», и продолжает на родном французском: «Спасибо тебе за эти чувства. Я не понимаю как, но я их слышу, ощущаю. Это просто какое сумасшествие, но оно такое приятное». И тут же, без перерыва, глядя мне в глаза и прижимаясь губами к моим губам: «Я соскучилась, пойдем куда-нибудь, где не будет никого кроме нас. Я тоже, милая, пойдем», — отвечаю я, уже целуя эти сладкие губы, уже обнимая это нежное тело, уже просто сходя с ума от предвкушения. Глава 2. Ну вот и дождались, мы начинаем. 7 марта 1988 года, понедельник, Баку, 18:00 14:00. Ну вот, и начало сезона, думаю я, уже стоя в центре поля родного стадиона. Взгляд падает на заполненные до отказа трибуны и вспоминается переполненный стадион в конце прошлого года, та феерия, которую мы устроили для болельщиков с показательным матчем и концертом на стадионе, и их ответное: уже нам, чемпионы, чемпионы, затем вечное, вперед, вперед, и наконец то, для чего мы, наверное, играем. Спасибо. И я понимаю, это наш город и это наши болельщики. Мы будем играть для них и выигрывать все, что только возможно, матч за матчем, день за днем. И новые воспоминания, куда более близкие, приходит в мою память. Международный сезон уже стартовал, и мы там очень неплохо отметились. Разгромили Мехелин на выезде со счетом 4-1. А теперь у нас старт внутреннего сезона и команда-дебютант, московский «Локомотив». Надо играть и выигрывать. Я выскакиваю из этого странного состояния и обращаю внимание на партнеров, а они молчат, только искоса поглядывают на меня. Все уже давно привыкли к моим закидонам. Впрочем, футболисты – народ своеобразный, и каждый настраивается на матч по-своему. Думаю я под взглядами наших ребят. И молчу, взгляд теперь бежит по полю, судье, трибунам и табло с составами. Судья пока не торопится, и можно по привычке заняться составами. Решаю я и тут осуществляю эту угрозу. У нас плановая ротация, по сравнению с матчем с Мехелином, в составе 4 замены. Вместо Рзаева, Федоровского, Ширинбикова и Сулейманова на поле вышли Аллахвердиев, Рахимов, Пятницкий и Гусейнов. В целом мы имеем с одной стороны ротацию и нахождение всей группы игроков основы в тонусе, а с другой состав получился заметно более мобильным в обороне. Немного снизилась мощь, но зато способность прессинговать, пожалуй, что повысилась. Пожалуй, что это хороший вариант против нашего сегодняшнего соперника. А игровая схема у нас получается примерно следующая. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Пятницкий, Аллахвердиев, Панчик, Рахимов, Вахабзаде, Житков. Играем, думаю я, и тут же перехожу к составу гостей. Локомотив, еще более ровная команда, чем Мехелин. В составе всего один высокий игрок, центральный защитник Калычев, а все остальные среднего роста, подвижные и атлетичные. Перебегать их будет трудно, они, в отличие от недавних бельгийцев, способны вести силовую борьбу и выдерживать высокий темп игры. Ну а схема у них такая: Русиев, Гуринович, Дозмаров, Коняев, Атаулин, Галлакберов, Горлукович, Калычев, Базулев, Соловцов, Черчесов. Фактически команда играет с парой выдвинутых подвижных невысоких форвардов, под ними находится четверка мобильных хавов. Четких позиций, пожалуй, что и нет, но все построено на универсализации и взаимозаменяемости. И, конечно, есть опытные игроки, пришедшие из других клубов, такие, как защитники Горлукович и Базулев, форвард Гуринович. Понятно все с нашим соперником. Думаю я и тут же добавляю, матч легким не будет, но надо играть. Ну что, начинаем? Спрашиваю я у ребят, находящихся рядом. Начинаем, отвечает мне Машалла и тут же делает характерный жест руками, на что я грожу пальцем и говорю: но, мы не в Европе, и тут на поле девчонок нет. Не стоит так, не поймут. Раздаются смешки, и мы начинаем игру. Сразу становится ясно, что сегодня две команды решили друг друга перебегать, и пока москвичи довольно эффективно справляются с нами. Особых моментов нет, но это только начало. И вот, Пятницкий отбирает мяч в центре у Дозмарова и тут же отдает Пономареву, а тот мгновенно на фланг Добровольскому. Игорь принимает мяч и видит рывок Ахмедова по тому же левому флангу. Мгновенный пас, Машалла отрывается по флангу от москвича и уходит еще дальше влево. А на его место уже смещается Добровольский, и Машалла замечает это и отдает обратный пас Игорю, а тот в касание переводит передачу на меня, выдавая идеальный пас под удар, точно на линию штрафной по центру ворот. Ребята из «Локомотива», похоже, запутались с нашими смещениями, и никто не успевает меня накрыть, а спокойно бью низом и щечкой вправый от Черчесова угол. Получился хоккейный щелчок, и вратарь «Локомотива» не дотягивается до мяча. Гол. Понимаю я, видя расстроенный вид Станислава и мяч в воротах за его спиной. Табло показывает на весь стадион, кто забил. Гол. Латин, 10, Нефтяник, 14, Мингол. 1-0, мы ведем. Думаю я и уже на бегу к центру поля вскидываю руки в приветственном, а стадион в ответ взрывается барабанами и кричалками. Чемпионы, чемпионы, вперед, вперед. Слышу я такой приятный рев трибун. Локомотив начинает с центра поля, не сказать, что они обескуражены, нет, они играют в свою игру, и мы тоже играем в свою игру. Две модели столкнулись, теперь кто сильнее? Думаю я, и мы постепенно перехватываем инициативу, на этот раз уже окончательно. Атака за атакой обрушивается на ворота москвичей, а стадион доволен, он все добавляет и добавляет громкости, как будто выкручивая регуляторы до отказа. И начинаются моменты, которые и делают эту игру сказкой. Пономарев подхватывает мяч в центре и бьет метров с 30, Черчесов на месте. Гусейнов врывается в штрафную после моей скидки и в касание бьет в ближний угол. Мяч проходит в сантиметрах от штанги. И вот атака левым флангом, Добровольский в очередной раз промчался по бровке и подал в штрафную. Я добираюсь до мяча на дальнем углу вратарской и бить неудобно. Скидка, конечно, скидка головой на линию штрафной, а там уже Пятницкий. Там всегда кто-то есть, думаю я, это наша манера игры. Сейчас Андрей от души прикладывается к мячу, нанося шикарный удар с лета, и мяч просто вонзается в левую от Черчесова девятку. Тот раздраженно махает рукой, что-то пытается выговорить защитникам, но уже поздно. Гол, это гол, понимаю я, а табло вновь подсказывает стадиону, кто сейчас стал героем. Гол, Пятницкий, 7, Нефтяник, 38 мин. Гол, гол, осознают трибуны и взрываются очередной порцией шума и восторга. Мы ведем, уже 2-0, мелькает мысль в моем сознании. Все хорошо, пока все хорошо, и ребята со мной согласны, на лицах улыбки, нет напряжения, игра идет и счет есть, чего еще желать. И первый тайм заканчивается, мы идем в раздевалки. В перерыве, меня, уже привычно, подзывает Руслан Абдуллаевич и заявляет: «Дан, на отдых». Ребята смеются, особенно доволен, по-моему, Касумов, для него это очередной шанс заявить о себе. В принципе, все логично. Я отыграл, я забил, надо и другим дать игровое время. На второй тайм команда уже выходит с заменами, а табло сообщает: в команде Нефтяник Баку, замены. Вместо Латина, 10 Гусейнова, 8 играют Касумов, 15 Сулейманов, 14. И я смотрю матч уже со скамейки, вновь анализирую те изменения, что произошли у нас. Касумов, Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий, Аллахвердиев, Панчик, Рахимов, Вахабзади, Житков, да, замены чисто по позиции. Понимаю я, но вновь, главный делает после перерыва игру более простой и надежной, и более сконцентрированной в центре поля. Мы начинаем играть в более осторожный футбол с акцентом на контроль мяча. Моменты все равно возникают. Вновь бьет Пятницкий из-за пределов штрафной, но не попадает. Добровольский открывается к линии штрафной, получает скидку от Ахмедова и бьет. Черчесов на месте и наглухо забирает мяч. Но начинают появляться моменты и у Локомотива. Едва не убегает Гуринович по правому флангу, но в последний момент Аллахвердиев успевает выбить мяч на угловой. Опасно бьет Русиев в касании, подрезая мяч в сторону ворот. Житков справляется. И все-таки гости сокращают разрыв. Гуринович справа обыгрывает Аллахвердиева и простреливает в штрафную. А там первый на мяче Русев, и он вновь в касании подрезает мяч в ворота. Житков на этот раз не успел среагировать, и это гол. Понимаю я, глядя на это безобразие, сократили. Думаю я, 2-1. Это футбол, бывает. А на табло уже фамилия забившего. Гол. Русиев, Локомотив, 10-64 мин. Гол. Но наши ребята собираются, полностью перехватывают инициативу и напрочь запирают москвичей на их половине поля. Оставшиеся полчаса гости практически не выходят в атаку, только отбивая наши наскоки. Забить больше нам так и не удалось, хотя моменты были. Дважды у Касумова и один раз у Машалы, но не сложилось, зато и не пропустили. Матч так и заканчивается, нашей непростой, но все же победой. Гости со стадиона уже ушли, а мы пока еще тут, и вот мы уже всей командой бежим к трибунам поприветствовать болельщиков и сказать им свое спасибо за поддержку. Выстроились и замерли. И стадион в ответ замер. Мгновения летят, мы смотрим друг на друга. Команда и ее болельщики. Те, кто играет и создает это чудо под названием футбол, и те, для кого все это делается. И наконец мы дружно и даже весело взметаем вверх руки с нашим фирменным «В», а стадион отвечает нам ревом болельщиков, рокотом барабанов и «спасибо». И тут же, практически без перерыва, такое уже родное и понятное: чемпионы, чемпионы, вперед, вперед. Еще мгновение, и мы уходим со стадиона с мыслями: все неплохо, почин положенный, город с нами. А стадион все еще любуется итогом первого матча в чемпионате своих любимцев. Нефтяник Баку 2-1, Локомотив Москва, 8 марта 1988 года, вторник, Баку, 16:00-14:00. Да, думаю я с улыбкой. Сегодня у нас романтик, всем романтикам романтик. Я уже стою у Олькиного дома и жду своих подруг. Все меняются, думаю я, и мы меняемся тоже, и даже формат отношений. Только чувства не меняются, точнее нет, они становятся глубже, и, наверное, взрослее. И очередные размышления находят на меня, пока я в состоянии ожидания. Девчонки как-то неожиданно быстро сдружились, после всех перипетий прошлого года, моя бакинская троица прелестницы вовсе стала почти неразлучна, образовав почти классическую тройку подруг. Отличие лишь в том, что по классике, одна королева и две при ней, а тут сразу три принцессы, невероятно привлекательных и сводящих с ума, а еще две в Москве и Париже, и с ними они тоже очень тепло общаются и постоянно созваниваются. По-моему, они осознали, что мы вместе надолго, что они поедут со мной и решили заранее притереться друг к другу. Ну эта троица то точно, вот теперь и общаются очень тесно, так тесно, что старые подруги выпали из круга общения, и собираются частенько в мое отсутствие то Ленки дома, то у Оли. У Наташки не получается, она в общаге живет все-таки, но и она грозится летом привезти девчонок в наш поселок. Подруги, почему нет? Ох, чувствую, весело будет летом, после чемпионата Европы. Как раз отпуск, море, песочек, родной поселок и родные девчонки. Но до этого, еще далеко, думаю я, а пока у меня выходной и надо немного проветриться. В этот раз, я им сюрприз придумал, на их праздник, и оглядываюсь на салон моего гелика, заваленный цветами. Мы договорились, что я сегодня не буду заходить в поле, а дождусь их здесь. Они чего-то почувствовали, но согласились. И вот дверь в подъезд открывается и выплывают мои принцессы. Как я их и просил, одеты красиво, но неформально. Они еще не знают, что я им приготовил. Думаю, я и тут же добавляю, про себя конечно, ничего, скоро узнают. А они красотки, как на подбор. Светленькая голубоглазая Оля, будущий медик с гордостью несущая себя, и второй размер тоже, по жизни. Она просто сводит меня с ума. Сероглазка и шатенка Лена, с волной волос падающих на плечи, улыбкой кинозвезды и неординарными гимнастическими способностями. И я даже не пойму, что из этого мне больше по душе. Темненькая кореглазая Наташка, истинная хулиганка и просто невероятная девчонка. То ласковая, а то учудит чего, но весело с ней и просто хорошо. Мечта, мечта детства. И вот они идут уже ко мне с улыбками на лицах, джинсами на прелестных ножках и курточками на хрупких плечиках. Очень трогательные девчонки, думаю я, глядя на эту красоту, неминуемо приближающуюся ко мне, и тут же понимаю, так бы и трогал, но это еще предстоит, а они уже дошли и встали. Улыбки, слова, радость. «Привет, девчонки, я соскучился», говорю я им и распахиваю дверь гелика со словами, «Вы лучшие и это вам, любимые». И их становится просто не видно под огромными букетами из красных роз. Я смеюсь и произношу, «Перестарался, как теперь вас целовать-то? Вы же под защитой цветов и шипов». Они смеются в ответ и Олька говорит, «Ничем, мы снимем». А Наташка, в своем стиле, добавляет, «И цветы тоже». Ленка кивает головой со словами, «Вот, вот». Потом оглядывает себя и подруг, и замечает, «Снимать немного, быстро справимся». И на нас нападает смех, но мы ему не сопротивляемся, нам хорошо, потому что мы вместе. Потрясение в прошлом и выбор уже сделан. Я обнимаю их и по очереди целую прямо через розы. Потом усаживаю девчонок в машину, подхватываю еще пару букетов и срываюсь со словами. Я сейчас только поздравлю Олину маму и сестренку. И мгновенный марш рывок до подъезда, потом по лестнице. Звонок в дверь, вручение букетов, положенные слова и удивление, сменяющиеся удовольствием в глазах почти что родственников. И обратный путь. Все, сел и слышу от Оли. Спасибо тебе, Даня, что не забыл про моих. Я киваю и отвечаю. Они уже и мои. Она благодарно кивает в ответ, а в глазах слезы. Я улыбаюсь и задаю маршрут. Сейчас на Разина, поздравим Ленкиных. Твоим, Наташа, я уже позвонил и поздравил. Доехать не успеем, извини. Наташка тут же отвечает. Я понимаю, Даня, не извиняйся. И спасибо тебе. Я просто отмахиваюсь от благодарности, показывая, что в этом нет ничего необычного и продолжаю озвучивать планы на вечер. Ну а потом, у нас дворец. Правда, пока не бракосочетаний, да и не поженит меня сразу на всех. Вот беда, придется оставаться холостяком. Смеюсь я и меня тут же поддерживают девчонки. Отсмеялись и я продолжаю свое сольное выступление. Хотя кто его знает, намекну бурильщикам, что холостяцкий статус мешает играть, а выбрать не могу. Глядишь, для Дана поправку в закон внесут о многоженстве. Снова смеюсь я, а что поделать, настроение такое. Оглядываюсь на девчонок, а у них в глазах застыла влажная мысль. А вдруг получится и окольцуем. Я смотрю на них, потом на свою правую руку. А Ленка замечает мои взгляды и спрашивает с улыбкой. Что, пытаешься понять, к как будет смотреться пятерка колец на пальцах. Мысль интересная, но можно обойтись браслетом, наверное. Хотя кольца, конечно, это символ. Отвечаю я, потом обнимаю ее, а она сегодня рядом, за штурмана и целую. И тут же мысль перескакивает на новое направление. Про кольца потом, кстати, посмотрите в букетиках, может чего интересного найдете. Смеюсь я, а они начинают искать и находят. И немедленно надевают найденное на руки, любуясь, красуясь и улыбаясь. Я улыбаюсь от восторженных визгов и писков моих девчонок и продолжаю свою мысль. Но мы пока просто во дворец, просто на концерт, просто на Витю Цоя. Говорю я, а они замирают в неверии. Да, да, Цой в баку, билеты в кармане, а мы идем на концерт, точнее едем. Говорю я им и тут же добавляю, вот такой я ненормальный, на 8 марта любимых девчонок веду на рок, и слышу в ответ дружное, ты лучший, и новая порция поцелуев, а мешающие ей цветы улетают в багажник. Цветы, конечно, это красиво, но что они значат в сравнении с губами любимых, думаю я, обнимая и целуя все то, что дорого, и тут же сама себе и отвечаю, ничего, чуть меньше, чем ничего, и мы стартуем, сперва на Разина. Там я повторяю свой забег с очередными букетами, поздравляю Ленкиных родных, выслушиваю очередные благодарности и обратно, поближе к любви, ожидающей меня в машине. А дальше в центр, еще один рывок, и вот мы уже у знаменитого дворца. Выходим, предъявляем заветные билетики, проходим на свои места и рассаживаемся. И почти сразу начинается концерт, конечно, но и девчонки рядом. Совсем рядом, да еще и жмутся ко мне поближе. Я сижу в натуральном цветнике, слева белая роза, справа рыжеватая, а чуть подальше за ней, невероятный черный цветок, дарящий столько наслаждения. А Цой уже на сцене, и он завел свое. Но если есть в кармане пачка сигарет, то значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет в земле лишь тень. И я понимаю, это почти белый стих. Но это просто гениальные слова, описывающие то самое состояние, когда понимаешь, что все еще может измениться к лучшему. Я оглядываюсь на девчонок, замерших у моих рук, на зал, напряженно слушающий этого довольно высокого парнишку с корейской внешностью и русской душой, уже при жизни ставшего легендой. И я припоминаю, 15 августа 1990 года, Латвия, автокатастрофа, и тут же решение, надо будет что-то с этим делать, так же как с другой датой и смертью, 6 октября 1991 года, Санкт-Петербург, это уже Тальков, они оба должны жить, время еще есть, и этот вопрос я решу. Я улыбаюсь девчонкам и спрашиваю, ну как, нравится, хороший подарок на 8 марта, они улыбаются, и Оля тянется ко мне, целует и отвечает, хороший, очень хороший. А Ленка тянется с другой стороны, очередной поцелуй и слова, этот тоже хороший, и она показывает мне золотой браслет на правой руке, нашли все-таки, думаю я с улыбкой, а ко мне через Ленку уже тянется черная роза, тоже с поцелуем и словами, у меня будет ответный подарок, уже скоро, часов через несколько, кто хочет, может присоединиться к процессу дарения, и смеется, хулиганка, белая и почти рыжая роза, ненадолго задумываются и потом уверенно кивают, в один голос произнося, мы его тебе на съедение не оставим, будем защищать, а я смотрю на все это безобразие и думаю, а сколько нам открытий, и тут же продолжаю, про себя конечно, вот оно оказывается, как называется, а я и не знал, век живи, век учись, и улыбаясь обнимаю всю прильнувшую ко мне троицу, показывая, что я совершенно не против ни одаревания за подарки, ни защиты от излишней ретивости. А Цой тем временем уже заводит следующую песню. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. И снова слова просто бьют в сердце. Не только мне, все залу. Это не лютики и не цветочки. Это жизнь, та самая настоящая. Это понимаю я, это понимают девчонки, как-то по-другому уже смотрящие на меня. Это понимает зал. Все как-то разом понимают, один из смыслов этой великой песни. Жизнь коротка и часто уходит лучшее. Надо брать то, что возможно, завтра может и не быть. Простая истина, но сколько в ней всего. Это жизнь, это совсем не розовые сопли и не грязь. Это жизнь. А девчонки, как будто что-то осознали, новое и важное, и уже Оля уверенно и негромко произносит. Мы вместе поедем. И Ленка спокойно кивает головой. А Цой продолжает и в зал несется. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть, встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон? И снова, великие слова, проблема выбора и ответственность. Думаю я и еще крепче прижимаю мое к себе, и одновременно понимаю. Я выбрал, я уже выбрал. А Цой, он все поет и поет. Зал находится в каком-то трансе. И вот, похоже, уже концовка. Программная песня летит с эстрады. И есть чем платить, но я не хочу. Победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Зовет. Думаю я. Конечно зовет. Но мы этот путь пройдем вместе и без всяких ног на груди. Девчонки со мной и я с ними. Мы вместе. А концерт тем временем заканчивается. Летят финальные аккорды и я подхватываю своих милых и тоже лечу. На этот раз все уже оговорено. Я уже встречался с Цоем и обо всем договорился, он примет участие в задуманных мной концертах в поддержку сборной на Евро в Германии. Трое уже есть, размышляю я, продвигаясь к выходу, под руку с девчонками, и расшифровываю для себя. Бутусов, Тальков, Цой. Осталось еще двое, Кинчев и братья Самойловы. С такой командой поддержки, мы просто не можем проиграть. Все, вырвались из зала, теперь в машину и вперед, нас ждут великие дела. Думаю я, и мы помчались по улицам города навстречу. Глава 3. Чемпионы бывшие и чемпионы настоящие. 11 марта 1988 года. Пятница. Баку. 18:00-16:00. Ну вот, и второй матч чемпионата. Думаю я, уже стоя в центре поля. И непрошенные воспоминания тут же лезут в голову. Вроде неплохо начался сезон. 2 матча, 2 победы. Но, если в матче с Мехеленом все было ясно и не вызывало вопросов, то первый матч в чемпионате дался очень нелегко. И, казалось бы, где завсегдатай Еврокубков и вторая команда Бельгии Мехелен и где Локомотив, только вышедший в высшую лигу. Но он оказался как минимум не слабее бельгийцев. Но если подумать, то ничего удивительного и нет. Наш чемпионат сейчас 3-й по рейтингам в Европе. Наши команды обыгрывали и обыгрывают куда более сильных соперников. И у нас чемпионат настолько ровный по составу, что в последние годы отрыв чемпиона от 6-7 места всего лишь 5-6 очков. Мы в прошлом году, это скорее исключение из правила. И потому неудивительно, что нам матч с не самым сильным клубом своей страны дался куда тяжелее, чем игра со второй командой Бельгии. И если вспомнить, то и раньше подобное бывало. Тбилисцы, киевляне, спартаковцы играючи громили Ливерпуль, Арсенал, Атлетик, а потом с огромным напряжением рубились во внутреннем чемпионате. Так что правильно говорят те же испанцы, англичане, итальянцы, что для них всегда на первом месте внутренние чемпионаты, только потом Еврокубки. Все верно, тут и надо в первую очередь играть. И, осознав эти простые истины, я отвечаю сам себе, надо играть и будем играть. И новый взгляд падает на стадион, он опять переполнен. У нас второй подряд домашний матч и соперник, далеко не прост. Тут же припоминаю того самого соперника, питерский «Зенит». Недавний чемпион и сейчас команда в порядке. И у нее в составе есть настоящие звезды. Но и с ними надо играть и выигрывать. Рядом со мной стоит Игорь Пономарев, и от меня ему уже летит вопрос. «Как тебе, питерцы? Сложная команда?» Спрашиваю я у него. Игорь на мгновение задумывается и отвечает. «Команда сложная и сильная, но вполне можно обыгрывать. И за нами город». Я киваю в ответ и смотрю на реакцию остальных ребят, а они тоже прониклись словами Игоря, подобрались и, похоже, даже пошла настройка на успех. «Молодец, Игорь», думаю я. Всего-то пара слов, а ребята все поняли. «Капитан, настоящий капитан». И тут мой взгляд падает на табло с составами команд. Судья, пока матч не начинает, и своевольный мозг тут же принимается решать привычную задачу. У нас вновь ротация, состав стал повыше и помощнее. Вновь в основе Шеренбиков и Федоровский, и они должны справиться с Дмитриевым. Сулейманов на своем фланге сменил Гусейнова, а Аллахвердиев справа вышел вместо Вахабзади. Не сказать, что состав стал сильнее или слабее, нет, он просто немного иной, но команда та же и игровая схема прежняя. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Шеренбиков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Аллахвердиев, Житков. Будем играть и будем выигрывать, думаю я, и тут же припоминаю состав «Зенита». Мощная, атлетичная команда. Пара высоких центральных защитников, приличный опорник и мощный центр-форвард, быстрые фланговые игроки и мобильная агрессивная полузащита. Игровая схема в целом примерно следующая. Дмитриев, Чухлов, Желудков, Ларионов, Баранник, Афанасьев, Подпалый, Тимофеев, Степанов, Давыдов, Бирюков. И у них в составе хватает игроков, умеющих бить и забивать. Опасен Дмитриев, очень опасен Желудков и в подыгрыше, и в завершении атак. Непростая команда, очень непростая. Констатирую общеизвестный факт, я и матч начинается. Судья делает призывной жест, и мы сдвигаемся к центру. Все, матч начинается. И сразу же игра распадается на привычные серии единоборств. Слева Добровольский соперничает с Афанасьевым, справа Сулейманов борется с Ларионовым. В центре Шеренбиков накрывает Желудкова, а против Пономарева действует Баранник. За Дмитриевым присматривает Федоровский, за мной зенитовец Степанов. Ну а наш Ахмедов и питерский Чухлов накрываются по ситуации, тем кто ближе. Они игроки такого плана, что трудно держать персонально по всему полю. И игра идет, мы постепенно получили преимущество, все-таки наши ребята в технике получше, ну и свое поле, конечно. И вот, Добровольский слева переигрывает Афанасьева и исполняет прострел низом в штрафную, на мяче Машалла и Тимофеев. Питерец успевает выбить мяч из-под ног Машаллы, но не совсем удачно, и мяч отлетает к линии штрафной, точно мне в ноги. Замах с левой, Степанов ложится под мяч, пауза, и я перекладываю мяч под правую. Питерец пролетает мимо, а я спокойно бью по воротам с линии штрафной, и мяч ложится точно в дальнюю от Бирюкова девятку. Гол. Понимаю я, глядя на немного растерянного вратаря питерской команды. Он даже не прыгнул, очень уж крутая траектория была, только проводил мяч глазами, а на табло уже высветилось. Гол. Латин, 10, нефтяник, 9 мин гол, 1-0, мы повели. Думаю я и вместе с ребятами бегу к центру поля. Зенит начинает с центра и пытается нагнетать темп, а мы стараемся не ввязываться в игру на встречных курсах, и все-таки не удерживаемся. Ларионов обыгрывает слева Сулейманова и подает в штрафную. Федоровский немного запаздывает и теряет Дмитриева, а тот, кивком головы, замыкает эту передачу, отправляя мяч в ворота. Житков не дотянулся, сравняли, думаю я, 1-1. Это футбол, бывает, да и Дмитриев, игрок сильный все-таки. А табло высвечивает фамилию забившего. Гол. Дмитриев, Зенит, 10. 15 мин гол. Проходит еще несколько минут и следует атака, близнец первый, гол очень похож. Желудков вновь бросает мяч направо, Сулейманов проигрывает противоборство Ларионову, и тот снова подает в штрафную. И опять Федоровский не успевает накрыть Дмитриева, а то тот вновь замыкает передачу головой, подрезая мяч в ворота. И снова Житков бессилен. Уже проигрываем. Думаю я, 1-2. Что-то надо делать. А табло высвечивает фамилию забившего. Гол. Дмитриев, Зенит, 10-26 мин гол. И мы снова начинаем с центра. Но проходит всего несколько минут, и у нас реабилитируются сразу двое неудачников начала матча. Сулейманов справа полез в обводку, и Ларионов его сбивает. Штрафной. У мяча Пономарев. На линии штрафной у нас трое высоких. Я, Шеренбиков и Федоровский. И три маленьких. Ахмедов, Добровольский и Сулейманов. Сзади нас страхует последняя тройка Панчик, Арзаев и Аллахвердиев. И тут все понятно, мощный Панчик и два очень быстрых Крайка. Попробуй от них убеги. Осознаю я, глядя на эту картину, а наши высокие и маленькие разбились на пары, как на тренировке. И снова воспоминания. Да мы это отрабатываем, это домашняя заготовка на новый сезон. И пары тут, я и Добровольский, Шеренбиков и Ахмедов, Федоровский и Сулейманов. Весь смысл в том, что большой принимает и сбрасывает маленькому, а маленький бьет. Это первый уровень, есть еще и второй. При срыве атаки, большой блокирует выход соперника из штрафной, а маленький не дает убежать. Вот и посмотрим, что у нас получится. Думаю я, а Пономарев подает. Мы всей тройкой высоких набегаем на штрафную, а рядом с нами и чуть сзади держатся маленькие. На ближней штанге я и Добровольский, по центру Шеренбиков и Ахмедов, и на дальней – Федоровский и Сулейманов. Питерцы довольно успешно отработали меня и Шеренбикова, но мяч нам не прилетел, а вот на Федоровского высокого игрока уже не хватило, и тот спокойно, как на тренировке, сбрасывает мяч головой набегающему Сулейманову. Назим как из пушки с лету расстреливает ворота Бирюкова. Вратарь питерцев бессиленный, мяч в сетке. Гол. Понимаю я, видя все это. Табло согласно и выводит фамилию на весь стадион. Гол. Сулейманов, 8, нефтяник, 33 мин гол, гол. Это поняли и трибуны. Стадион взрывается грохотом, рокотом, речевками и призывами. Я слышу все это и понимаю, ну как тут проигрывать? И тут же руки вверх, родное и привычное для стадиона в машущее движение, еще и пробежался, изображая взлетающий самолет. Ребята улыбаются, судья грозит пальцем, но тоже с трудом сдерживает улыбку, а стадион ликует, и мы играем дальше. Но до конца тайма ничего не изменяется и счет остается прежним. 2-2, ничья, непорядок, думаю я, идя вместе с командой в раздевалке. В перерыве Руслан Абдуллаевич накручивает ребят, пытаясь им объяснить: ребята, вы не боги, на поле надо работать, и все вполне это осознают. Второй тайм начинается без замены в том же ключе, но проходит десяток минут, и Пономарев умудряется вырезать мне мяч к линии вратарской. Шикарный пас, но неудобно идет, думаю я и добавляю, за спину, как будто провоцируют на подвиг из прошлого, а и ладно. И я подпрыгиваю и бью ножницами через себя по пролетающему мимо мячу. Такого, похоже, никто не ожидал. Мяч пулей влетает в ворота. Бирюков снова не прыгнул. Он, похоже, просто не ожидал. Питерцы начинают возмущаться, требуя желтую для меня за опасную игру. Да, рядом были игроки, но это футбол и это было красиво. Попробуй, отмени такую красоту, войдешь в историю. Думаю я, лежа на траве и с усмешкой поглядывая на подходящего ко мне судью. А тот, похоже, понял то же самое и на ходу передумал. Сперва сделал вид, что у него что-то зачесалось в районе кармана с карточками, а потом и вовсе просто взял и указал на центр, немного извиняясь, глянув на питерцев. Не решился отменить красоту, не захотел оставаться в истории. Думаю я, с усмешкой поглядывая на него и наконец подымаясь на ноги. И это 3-2, а табло уже высвечивает фамилию забившего. Гол Латин, Нефтяник, 10:57 мингол. Мы впереди, понимаю я. И тут же, наш главный решает поберечься, делая замены. Табло и диктор моментально оповещают, кто и вместо кого выходит. В команде Нефтяник Баку, Россия замены. Вместо Латина, 10 Ахмедова, 11 играют Касумов, 15 Пятницкий, 14. Я ухожу вместе с Машалой и досматриваю матч уже со скамейки запасных. А мы вновь меняем игровую схему. Касумов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбиков, Пятницкий, Аллахвердиев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Вновь включается вариант с более строгой прямолинейной игрой. Понимаю я и тут же добавляю, но это дает результат. Матч продолжается и мы, довольно успешно, начинаем использовать асинхронность в игре. Питерцы в этом варианте откровенно потерялись, не успевают перестроиться. Наше преимущество в контроле мяча становится почти подавляющим, но забить больше не удается, хотя моменты были. Касумов замыкал фланговый прострел Сулейманова, и Бирюков оказался на высоте. А затем питерского вратаря проверил Пономарев, но Бирюков вновь среагировал. В самом конце был шанс у Дмитриева, но 3 мяча головой, это уже перебор, и он промахнулся с линии вратарской. Свисток судьи, матч окончен, мы выиграли. Пока все идет нормально, думаю я, уходя со стадиона под овации болельщиков. А те любуются результатом сегодняшнего матча на табло. Нефтяник Баку 3-2, Зенит Санкт-Петербург. 12 марта 1988 года. Суббота. Баку. 14:00-15:00. Оля, Оля, Оля. Моя милая Оля. Думаю я, уже подходя к дому моей восхитительной блондинки. Гелик приземлился на парковке, а я прохожу эти самые несколько оставшихся десятков метров пешочком, как и завещано нам предками. Ну вот и дом, знакомый подъезд, и скрипучая дверь привычно резанула нервы, лифт нехотя поехал вверх, унося меня навстречу счастью. Знакомая трель дверного звонка, дверь открывается и улыбающееся счастье затаскивает меня к себе. Оба, на, вот это сюрприз, думаю я, с охотой и некоторой опаской подаваясь на провокацию моей Оленьки. А та уже повисла у меня на шее и начинает играть в неправильно вампира, пытаясь выпить у меня душу через поцелуи. Но это мы еще посмотрим, кто тут больше вампир. Думаю с улыбкой я и с явным удовольствием погружаюсь в соревнование на тему, кто дольше выдержит без воздуха. Соревнование затягивается, пока явная ничья, мы стоим, как два хорошо отдохнувших студента, опираясь друг на друга, чтобы не упасть, конечно. Хотя, несомненно, оба совсем не против и упасть, но соревнование есть соревнование. И поцелуи затягивают, и почему-то, кажется, что воздух и вовсе не нужен, что это такая мелочь, о которой не стоит и думать, а тем более говорить.